Глава 37. Драгомир. Вопрос ставит в тупик, достоин ли я. Никогда еще никто не ставил под сомнение, достоин ли князь чего-то. Но Дарина права, я тоже человек, по крайней мере наполовину. Слабости и ошибки мне не чужды, только спрос за них гораздо больше. Я не только за себя отвечаю, но и за все княжество. Вот видишь. Грустно говорит Дарина, увидев мои сомнения, и идет в дом. Окажется, что снова пытается сбежать от меня. «Садись, надо закончить с раной». Это звучит как точка в разговоре. Но я не готов ее поставить. Если позволю сейчас закрыть тему, то что-то упущу. Мне жизненно необходимо узнать, что она думает. Даст ли она мне шанс? Я вдруг ясно понимаю, что может и нет. Вылечит и выгонит. И никогда я ее больше не найду. Мой шанс, вот он, сейчас, пока рана не затянулась. «А ты откуда про князя знаешь?» В этот раз спрашиваю спокойно, чтобы не спугнуть. Даже дракон молчит, хотя это уже начинает становиться подозрительным, если еще учитывать то, что я не чувствую магии. «Если невесту ищет, значит, она сбежала? Обидел он ее?» Она еле заметно вздрагивает. Отводит взгляд и продолжает обматывать мне руку. Произносит вроде просто, но вижу, как напрягаются девичьи плечи. Обидел. И слишком поздно понял это. Дарина всегда была милой, тихой, кроткой, отстраненной. Она была преданной всей душой, потому что считала, что так правильно. Приняла решение о свадьбе как должное и, возможно, даже заставила себя поверить, что полюбила. Поэтому меня сейчас раздирают угрызения совести за то, что я вообще даже допустил мысль, что она могла предать. Меня, как того мужика, науськивали, потихоньку зарождая мысли о том, что Дарина может быть неверна. А я слепец не замечал даже. Или же дело все было во мне. Я не чувствовал, что она мне нужна по-настоящему, потому и легко допустил мысль об ее измене. А злость вся была от драконьего собственничества. Как это — забрать у самого князя? Все перевернулось именно тогда, когда я обнаружил, что ее нет. Этот фиалковый аромат, что практически мгновение ока свел с ума и сделал одержимым дракона. Тот запах, что я сейчас могу с удовольствием ощущать, пока девушка своими тонкими, нежными пальчиками перевязывает руку. Та, что сидит сейчас передо мной, знает гораздо больше, чем говорит. Я все больше сомневаюсь, что это моя Дарина. Хотя нет, не так. Как раз эта девушка моя. Как же хочется ее обнять прямо сейчас и шепнуть ей на это ухо. Но испугаю же. Никогда не чувствовал подобного, но сейчас знаю, что счастливы мы будем только вместе. Только вот она так не считает. Она заправляет кончик тряпицы, закрепляя повязку. Не глядя на меня, встает и берет ведро. Я, недолго думаю, беру второе. Дарина кидает на меня хмурый взгляд. «Что делать собрался?» «А ты?» «Воды набрать. Мне еще мазь тебе делать. А ты иди, лежи». Насколько же она другая? С теми же огромными голубыми глазами, но с невероятными силой и упорством в них. С теми же тонкими чертами лица и хрупкой фигурой, но с неприступностью и непокорностью в каждом движении. «Нет уж, хозяйка. Я сказал, что буду работать, значит, буду. Что нужно сделать?» «Ничего мне не надо». Она уходит, но больше не гонит меня так, что иду следом. Должен удержать. Ускользнет же, и упущу я свой шанс. Дарина молча идет по темноте к колодцу, не пуская меня в свои мысли. Думает о князе или о том, другом, которого она упоминала. Добраться бы до этого другой и шею ему переломать, но ведь не расскажет мне. «Ты спрашивала про князя, а сама бы дала ему шанс?» Спрашиваю, не подумав. Дарина чуть ведро не роняет, смотрит на меня, будто подозревает или будто все уже поняла. Я весь подбираюсь, не могла же. «Если сад пустит, то дам. А так не стало бы», — бурчит она, подходя к колодцу. Мягко кладу ладони на плечи Дарине. Она замирает, поворачивает голову и удивленно глядит на меня своими большими глазами. Я наберу. Говорю и мягко направляю ее в сторону от колодца. Хочется задержаться еще на мгновение, а лучше надолго. Коснуться ее мягких губ и заставить ее забыть обо всех тревогах. Но рано. Отрываю взгляд от губ, чтобы не смущать Дарину, и набираю воды. Когда достаю ведро со студеной водой, хочется вылить его себе на голову, чтобы собраться. Думай, Драгомир, думай. Что с ней случилось? Как ее расспросить, чтобы она доверилась и все рассказала? Как закрыть ту рану, что сам ей нанес по неосторожности? И снова в голове звучит этот вопрос. Достоин ли он второго шанса? Понятно, что раз Дарина не узнает меня, то и спрашивает не мнение князя, а стороннего дружинника. Но ведь дружинник может и не знать, что случилось с Дариной. Тут возникает другой вопрос, который меня мучает. Она не узнает меня, но знает, как князь поступил с Дариной. И это ее фраза по поводу матери. Неужели княгиня и тут умудрилась наследить? Вернусь домой, разберусь. Всех ответить заставлю. Вот только без Дарины выйти я не могу. Руки осторожно касаются холодные пальчики Дарины, словно успокаивая меня. Не ожидаю от нее этого жеста. Чувствую, словно от него передается тепло, распространяясь по венам. Она... «Теперь перелить надо», — говорит она мелодичным тонким голосом. «Налить? Я настолько задумался, что так и застыл возле колодца, а перелить в ведро воду забыл. Вот же! А еще охмурять ее собрался». Наливаю воды, беру ведро и медленно иду вместе с Дариной к домику. Она поднимает голову, прикрывает глаза, подставляя лицо ветру. Так красиво в этот момент. Но далека, как луна. Кажется, рядом и не дотянешься. «Иди спать», — говорит она, сама берет с подоконника ростки какого-то растения и идёт на улицу. «Завтра мазь будет готова». Дверь захлопывается за ней. А я замираю у окна, глядя на то, как она идет в лес. «Мазь-то будет готова». А у меня остается всего лишь 3 дня.